Долгожданный момент посвящения в Вои наступил для Ярилки во время летнего солнцестояния, на праздник Купалы. Примечание. Купала, Купалу, предполагаемый мифологический персонаж у восточных славян, персонификация праздника летнего солнцестояния Ивана Купалы. Имя Купала произошло от названия праздника. Купала причисляли к знатнейшим богам. Он почитался третьим после Перуна и вторым после Велеса. Конец примечания. В этот день красавица солнца выезжает на колеснице навстречу своему супругу месяцу. В купальскую ночь никто в городище не спал. Поднявшись на холмы, люди караулили встречу солнца с месяцем. Возле реки всю ночь водили хороводы, разжигали костры и прыгали через них, дабы священный огонь очистил человека от всякой порчи. Жгли сорочки больных, уничтожали болезни, умывали с росой, чтобы хворь не приставала. Было занятие и у детей. С крутого берега они катали колеса, что знаменовало поворот солнца на зиму. А еще на кострах сжигали чучела ярилы, купалы и мары. Примечание. Ярила. У славян ежегодно умирающий и воскресающий бог плодородия. Яриле подчиняются дикие животные, духи природы и низшие божества. Зимой Ярила превращается в мороз и уничтожает то, что родил весной. Конец примечания. С наступлением рассвета, сбросив рубахи, русы бросились в воду, чтобы смыть с души и тела все плохое. По рассказам старших, Ярилка знал, что в ночь на Купалу совершаются разные чудеса. Расцветают обычно скрытые от людских взоров растения, папоротники, разрыв трава, а всякая нечистая сила. На Купалу крадет с небес звезды месяц и гуляет, что есть сил. На этот раз праздничная ночь для Ярилки не задалась. Он с огромным нетерпением ждал следующего дня. Ему и нескольким его сверстникам предстояло нелегкое, но почетное испытание. Оно должно было проходить в святилище Макоши. Примечание. Макош — божество в славянской мифологии, покровительница женского начала, плодородия, брака, родов, домашнего очага. В ее ведении находилось придение. Конец примечания. Вместо того, чтобы беззаботно веселиться, Ярилка терпеливо готовил себя к обряду под руководством деда. Они молча сидели друг против друга, прямо на полу, и, казалось, не дышали. Зачем это было нужно, Ващата не говорил. Он лишь объяснил, что Ярилка должен мысленно отправиться в чертоги Перуна и, если сильно повезет, и спросить его о своей дальнейшей судьбе. Но попасть в заоблачные выси посредством мысли мальчику не удалось, да и Перун, наверное, был сильно занят и не счел нужным даже показаться Ярилке, поэтому парень считал, что ночь провел впустую. Конечно, ближе к утру Ярилка сходил на берег и несколько раз прыгнул через костер, а затем долго плавал в реке, но все его мысли находились в священной роще, где жрицы Макоши готовились к ежегодному ритуалу. Их было семеро. Все одетые в новые полотняные рубахи с вышивкой черными и красными нитками. Среди них находился и главный соперник Ярилки, сын вождя племени, Всегард. Он был выше и крупнее сверстников. Силой они с Ярилкой мерились уже не раз, в том числе и в драках, но Ващата сурово наказал внуку: «Ни в коем случае не показывай Всегарду все свое умение и всю мощь. «В глазах врага лучше казаться слабосильным», — поучал дед. «Тем неожиданней для него будет твой ответ. Конечно, Всегард тебе не враг, но он сын вождя. И Рогволд мыслит поставить его на свое место, поэтому будет защищать сына всеми средствами». «Даже если Всегард не прав», — нахмурился Ярилка. «Именно так, даже если он не прав», — сурово сказал Вощата. «Но ты не бойся, я всегда с тобой, и в обиду тебя никогда не дам, чего бы это мне ни стоило». Тот нечаянный разговор с дедом Ярилка запомнил накрепко. И после этого старался избегать стычек с Всегардом любыми путями, что не всегда удавалось. В последнее время они особенно участились. Казалось, что Всегард видит в Ярилке соперника, хотя по положению в племени он никак не мог им быть. Когда дело доходило до драки, Ярилка больше отмахивался и старался просто сбежать, хотя после иногда плакал от бессильной ярости, спрятавшись где-нибудь в лесу. Он знал, что сильнее Всегарда и более ловок. Дед научил его не только сражаться любым оружием, метко бросать копье и стрелять из лука, но также искусству борьбы и кулачного боя. Впрочем, это умели все вои русов, однако Вощата знал такие приемы, о которых не имели понятия даже убеленные сединами старшие гридни из дружины Рогволда, а уж они-то повидали мир. Священная роща встретила процессию тихим шорохом дубовых листьев. Впереди шагали волхвы, а за ними Рогволд, старейшины и воины-ветераны, суровые темные лица которых были исполосованы шрамами. Вощаты среди них не было. Уже неизвестно почему, хотя он тоже не раз ходил в морские походы. Семь мальчиков шли в окружении трех десятков молодых воинов, будущих боевых товарищей. Ярилка волновался как никогда прежде. Собственно, как и остальные кандидаты в младшие гридни, только Всегард выглядел спокойным и уверенным. Он шел с таким видом, словно все уже закончилось, и он получил наузу. Плетеный шнур гайтан на шею с металлическим изображением какой-нибудь птицы или животного, которое станет покровителем молодого воина. На узу выбирала сама Макош. Как это выглядело, Ярилка не знал. Примечание. Науза — ладанка, оберег, талисман. Наузы состояли из различных привязок, надеваемых на шею. Большей частью это были травы, коренья и иные снадобья — уголь, соль, сера, засушенное крыло летучей мыши, змеиная голова и прочее, которым суеверие приписывало целебную силу от той или другой болезни, а также защиту от злых сил. Конец примечания. Святилище богини принадлежало нескольким племенам. Иногда в него захаживали даже дальние соседи из других племен, в том числе и венды. Оно находилось посреди дубовой рощи на небольшой возвышенности и было огорожено валом, состоящим из крупных камней. Как они сюда попали, никто не знал. Святилище, как и роща, было очень древним, но в окрестностях городища таких валунов нигде не находили. Волхвы утверждали, что к святилищу их принесли сами боги. Внутри святилища, в дальнем от ворот конце, стояло жилище жриц. Древняя хижина, деревянные стены которой были испещрены резьбой. Что она изображала, понять было трудно. Хижину сплошь покрывала паутина, да так, что из-под нее едва проглядывали двери и одно подслеповатое слюдяное окошко. Пауки считались слугами Макоши. А в нескольких шагах от хижины торчали вкопанные в землю три капи — идолы. Посередине стояла сама Макош, сделанная из темного мореного дуба. Она была огромна. Богиня держала в руках большой рог, отделанный костью морского зверя и украшенный кусочками алатырь камня. Ее оплетали мудрые змеи, окованные бронзовой чешуей. Одна из них, как оказалось, была живой. Свернувшись в клубок, толстая, большущая змеюка лежала возле каменного жертвенника Макоши. Когда в святилище вошли люди, она недовольно зашипела, и темная струйка исчезла в расщелине между камней. По бокам Макоши стояли капи двух ее богинь-помощниц — Лады и Лели. Они были украшены венками, хлебными колосьями и разноцветными ленточками. Положив и поставив на широкий плоский камень жертвоприношения, хлебцы, горшки с медом, вяленое мясо, жбан с пивом и мешочек с лесными орехами, все застыли в ожидании жриц-богини. Спустя какое-то время из хижины вышла старшая жрица, статная женщина с властным лицом, в темном одеянии, подвязанном поясом, сплетенным из козьей шерсти. За ней шли две младшие жрицы. Они вели за собой хорошо ухоженную белую козу с позолоченными рожками и несли в руках мотки священной пряжи. Русы верили, что Макош придет не из жизни, и относились к ней с почитанием и страхом. Обидеть богиню значило навлечь на себя и свою семью неисчислимые беды. Ярилке все дальнейшее действо виделось, как во сне. Он мало что соображал. Главная жрица что-то говорила, читала молитвы, даже коза притихла и не пыталась щипать траву прямо возле жертвенника, а затем поклонилась всему люду и вернулась в хижину, передав бразды правления Мараву, старшему из волхвов. Наступил черед мужским испытанием. Они оказались очень нелегкими. Ярилка попытался полностью отключить сознание от происходящего, как его учил дед, но разве можно быть совершенно бесстрастным, если тебя бьют, щиплют, дергают за волосы и даже покалывают острием меча до крови? Ну, про то ладно, воин должен все терпеть, только не унижение. Но как сдержаться, когда ему сначала положили на голову ком жидкой грязи, а затем вымазали лицо свежим конским навозом? Мальчик кипел внутри, но даже не моргнул глазом. Бывалые мужи переглядывались в удивлении. Такой стойкости у испытуемых они еще не наблюдали, хоть бы поморщился. Знали бы они, чем успокоился Ярилка. Рядом с ним стоял Всегард. К сыну вождя было совсем другое отношение, нежели к Ярилке. Вместо грязи его просто осыпали пылью, били и толкали не сильно, а уж про то, чтобы навоз размазать по его красной упитанной физиономии, и речи не шло. Ярилке так стало от этого обидно, что он забыл и про боль, и про другие унижения, стиснув зубы до скрежета, дал себе слово, что при первой же стычке с Всегардом он, наконец, покажет ему, где раки зимуют. Сладкая мысль о неминуемом мщении настолько захватила мальчика, что он не заметил, как закончились побои и унижения, и наступил момент посадки будущих гридней на коня. Прибрежные русы большей частью были мореплавателями и воевали обычно в пешем строю, но на лошадях ездить умели. Правда, гораздо хуже, чем степняки, и тем не менее древний обычай посадки на коня исполнялся неукоснительно. Ващата готовил внука и к этому испытанию, хотя бы потому, что коней юнцам подавали слабо объезженных. К сожалению, для учебы деду удалось достать лишь старую, ленивую клячу, и пришлось Ярилке сесть на кобылу, деревянное подобие лошади без головы. Правда, усидеть на жесткой деревяшке было не легче, чем на добром жеребце. Дед, мастер на все руки, сделал так, чтобы кобыла брыкалась почти по-настоящему. И все равно Ярилка с трепетом ждал, когда ему подведут молодого, сильного жеребца. Посадку на коня проводили на длинной поляне невдалеке от святилища Макоши. Она была предварительно расчищена от мелких кустиков, холмики срезаны, а все норы и ямки засыпаны. И не ради испытуемых, уж больно дороги были кони. Как Ярилка и предполагал, в Сегарду достался быстрый, но не норовистый конек. Сын вождя проскакал на нем до конца поляны, лихо развернулся и помчался обратно, да так, словно был прирожденным всадником. Видимо, Всегард уже был знаком с этим конем, как определил наблюдательный Ярилка. Животное даже не всхрапнуло, как часто бывает у плохо объезженных лошадей при виде незнакомца, а потянулось к сыну вождя, наверное, за вкусной подачкой. Очередь Ярилки подошла последней. Он совсем извелся, наблюдая, как его сверстники один за другим проходят это испытание. Наконец, вождь посмотрел и в его сторону. Криво улыбнувшись, он что-то шепнул одному из старших гридней, тот махнул рукой и к мальчику подвели. Такого коня-красавца, что у него внутри все сжалось. Двое конюхов едва сдерживали гнедого жеребца, который так и норовил кого-нибудь укусить или легнуть. Это был конь самого Рогвалда. Ярилка слышал, что его купили за большие деньги у племени прусов. Говорили, будто жеребец едва не зашиб насмерть гридня, ведающего конюшней, когда тот решил объездить покупку. А ведь он понимал толк в этом деле. И на таком звере ему предлагают проехаться. От одной только мысли Ярилку бросило в жар. Он беспомощно оглянулся, словно пытаясь увидеть за спиной деда Ващату, но того нигде не было видно, и мальчик, потупившись, направился к коню. Наверное, старшие гридни заподозрили неладное, потому что среди них раздался тихий ропот, но Рогвалд лишь глянул грозно, и вы притихли. Вождь знает, что делает. Все мальчики смотрели на Ярилку с сочувствием. Они понимали, что новичку объездить такого зверя ну просто невозможно. А значит, Ярилка не пройдет испытания и по-прежнему будет околачиваться среди малышни и женщин, что мужчину, тем более будущего воина, совсем не красит. Лишь Всегард нехорошо ухмылялся и блудливо отводил глаза в сторону. Ярилка скрипнул зубами от внезапно обуявшей его ярости. Одним махом запрыгнул на коня, который имел на спине лишь потник, крепко схватился за поводье и крикнул «Пускайте!». Гридни-конюхи отскочили в сторону. Жеребец сначала поднялся на дыбы, пытаясь сбросить седока, а затем вихрем помчался вперед, да не просто помчался, а начал брыкаться и кидаться из стороны в сторону, ухватившись одной рукой за пышную гриву коня, а другой с силой натягивая поводья. Ярилка вдруг запел. Мотив старинной песни-молитвы вендов, которую не раз напевал ему вощата, пришел в голову внезапно, словно его навеял ветер, свистевший в ушах. Конь по-прежнему мчал вперед, как сумасшедший, но в какой-то момент вдруг перестал прыгать, словно козел, и перешел на ровный галоп, но не остановился и в конце поляны, хотя Ярилка изо всех сил пытался повернуть его обратно. Жеребец перемахнул высокий кустарник, служивший ограждением поля для посадки на коня, и рванул дальше, уже среди редких деревьев, а мальчик продолжал петь. Мало того, он вообще бросил поводья, чтобы не терзать животное уделами, лег на шею коня и обхватил ее руками. Бег коня становился все тише и тише, и в конце концов взмыленное животное остановилось, словно решив дослушать песню мальчика без помех. Ярилка немного подождал, успокаивающе поглаживая и похлопывая жеребца ладонью, затем слегка потянул за повод, развернул его и не спеша поехал обратно. Ярилку встретили одобрительными и даже восхищенными возгласами. Особенно радовалась молодежь, только вождь племени смотрел на мальчика с каким-то странным выражением, а в его глазах плясали нехорошие искорки. Что касается Всегорда, то он едва скрывал огромное разочарование и злобу. Ярилка стойко встретил его взгляд полной ненависти и первый раз в жизни не отвел глаза в сторону. Наверное, заледеневший беспощадный взгляд соперника, в котором явственно читался вызов, задел сына вождя за живое, но он не смог его выдержать и потупился. Затем начались завершающие обряды посвящения мальчиков в младшие гридни. Их головы остригли и обрили, оставив лишь густой и длинный клок волос. При этом юношам еще раз пришлось испытать сильную боль, потому что брили их не очень острыми, но скорее тупыми ножами. Волосы после стрижки аккуратно собрали и сожгли на костре. После из хижины снова вышла жрица Макоши, которая несла в руках 7 наузов по числу новых гридней. Сыну вождя досталось науза в виде медведя, а Ярилке — оскаленная морда волка. Обереги были выполнены из какого-то темного, нержавеющего металла и серебра. Наверное, кое-кто ему позавидовал, потому что эта науза олицетворяла независимость, выносливость и силу, а также удачу на охоте. Науза волка была предпочтительней наузы медведя, сильного, но склонного к лени и обжорству. Но все знали, что наузы даются не просто так, по желанию жрицы. Она и спрашивает у Макоши, кому какой оберег должен принадлежать. Но и это было еще не все. Теперь уже принялись за дело мужчины. Каждый из 7 мальчиков подходил к Мараву, и стоявшие рядом с ним волхвы рангом пониже набрасывали ему на плечи волчью шкуру с головой, в пасти которой торчали немалые клыки. Марав читал молитву и давал выпить юнцу жбан пива. После этого шкуру снимали, и новый воин становился полноправным членом Волчьего Союза, молодым гриднем. При этом, насколько Ярилка знал от вощаты, иногда происходило наречение новым именем. Уж непонятно, по какой причине, про то знали только волхвы, но все 6 мальчиков остались при своих именах. Наступил черед Ярилки. Он подошел к Мараву, встал на одно колено, и теплая мохнатая шкура оказалась у него на плечах. Волчий запах еще не выветрился как следует, зверя убили этой зимой, и острое обоняние мальчика мигом вызвало в его живом воображении серого, матерого волчищу, который быстрым скоком уходил от облавы. Неожиданно волк обернулся, и Ярилка очень близко увидел его глаза, словно это было и впрямь наяву, но самое главное — во взгляде волка он не увидел ярости загнанного зверя, а всего лишь мольбу о братской помощи. «Что это?» Ярилка дернулся назад, поднял голову и увидел, что на него с какой-то странной пристальностью смотрят все волхвы. «Встань», — сказал Марав, — «шкуру оставь!» — упредил он вопрос мальчика, удивленного тем, что волхвы даже не сделали попытки помочь ему избавиться от волчьей мошкары. «Снимешь, когда я скажу. А сейчас...» Голос главного волхва зазвенел, загремел громом, поднялся ввысь. «Я нарекаю тебя Вилком! Сегодня Ярилка умер, и родился Вилк!» Примечание. Вилк. Волк. Старославянское. Конец примечания. Гридни загомонили, задвигались. Многие из них отступили назад, словно чего-то испугались. Ярилка тревожно оглянулся по сторонам, но все избегали смотреть ему в глаза, отводили взгляды. «Испей», — приказал Марав, подавая мальчику жбан пива. Ярилка выпил его одним духом, потому что в груди у него вдруг забушевал пожар. «Ну что же с ним творится?» «Приглашаю всех на пир», — возвысил голос Рогволд. «Да славятся вечно живущие Рот и Макош!» Примечание. Рот у славян — прародитель богов и творец мира. Конец примечания. Гридни и старейшие довольно загудели, послышался смех. Завязались непринужденные разговоры, и русы гурьбой направились по широкой тропе в родное городище. Возле капи Макоши остались лишь Марав и Ярилка. Теперь Вилк. «А ты пойдешь со мной», — строго сказал волхв. «Зачем?» — невольно вырвалось у Ярилки Вилка. «Скоро узнаешь», — ответил Марав, повернулся и, не оглядываясь, зашагал в сторону, противоположную той, куда ушли соплеменники. Ярилка немного потоптался на месте, а затем ноги словно сами понесли его вслед Мараву, а слушаться волхва было немыслимо.